И записи, и феномены, и материальные посылки, и письма – все основано на соответствии сознания. Многое также зависит от выполняемого поручения. Феномены не нужны, так как не достигают цели. Опыт прошлого столетия наглядно иллюстрирует то, что неготовое сознание не может быть убеждено ничем, а готовому доказательств не нужно. Таким образом, надобность в феноменах отпадает, и кроме того, мы отказались от чудес. Книжные рынки наполнены макулатурой, подчас очень вредной. Настоящие книги по вопросам эзотеризма встречаются редко. Ценность записей этих велика. Они целиком проникнуты учением нашим, потому будем продолжать их с прежней неуклонностью ритма.